Мстители явились минут через 15. Игорь за это время успел напиться воды, познакомиться с парламентером от древней, звали ее Ива, и даже успел с ней немного и очень легко пофлиртовать, обнаружив, что какие бы алгоритмы ни управляли ее поведением, прописаны они были на совесть. Появление возрожденного рейда он встретил, удобно устроившись на стволе поваленного дерева, неподалеку от входа в поселение. В руках держал глиняную кружку с необыкновенно чистой родниковой водой, к которой периодически прикладывался. В голове боярина властвовал покой и ощущение правильности происходящего. Давненько он не мог похвастаться подобным настроением. Рядом, постоянно елозя задницей по бревну, сидел Оберт, и спокойствия в нем не было ни грамма. Он то вглядывался вдаль, ожидая карательной партии гильдии, то бросал взгляды, полные надежды, на Игоря, то оглядывался за спину, явно пытаясь сообразить, как из низкоуровневого игрока он превратился в защитника мобов данжа. «Впереди Хай!» — сообщил Оберт, когда мстители наконец показались на опушке леса. «В этих местах таких не встретишь. Со 130 по 142 уровни. Их пятеро. Трындец котенку!» Путешественник не вполне уловил, причем тут котенок, но в целом с оценкой спутника был согласен. Новые игроки выглядели на несколько порядков круче предыдущих. Чуть впереди остальных шел воин вида совершенно шкафообразного. Высоченный, выше 2 метра, с широкими плечами и длинными руками. Он был с ног до головы закован в сталь, покрытую затейливыми узорами. Глухой шлем с узкими прорезями для глаз не давал рассмотреть лица. Из-за спины торчала рукоять двуручного то ли топора, то ли молота. Парочка, шагающая сразу за ним, выглядела как близнецы. Только один был мужчиной, а вторая – женщиной. Оба были одеты в доспехи, похожие на нихонские, и вооружены огромными мечами – нагинатами. Четвертый Хай, как выразился Оберт, из средневекового антуража сильно выбивался. К месту он бы выглядел где-нибудь на карнавале в Испании. Черный короткий жакет и того же цвета трико, расшитые ярким бисером, нелепая то ли шляпа, то ли берет на голове. В левой руке Ториадор держал длинную тяжелую шпагу, а правый сжимал кулачный щит-баклер. Пятым членом делегации был Ангел. Прекрасное бесполое существо в одеждах из света, с белоснежными крыльями за спиной и длинным копьем, слепящим, как солнечный луч. «Вот так подумаешь, что видел тут все, и на тебя», — усмехнулся про себя боярин. Не слишком, впрочем, впечатленный появлением воина Небесной Рати. За представительными хаями топала группа, штурмовавшая данж. Уже не такая внушительная, как прежде. Ни брони, ни магических атрибутов у них Игорь не видел. Все были одеты в обычную повседневную одежду условного средневековья игры. «Они решили, что на их детсад Хай-гиена напал», — пояснил Оберт, пока карательный отряд гильдии двигался к ним. «У тебя же только ник серым видно, и все. А так бывает, когда противник либо старше тебя, по уровням на сотню и выше, либо непись высокоуровневая. Они, конечно, решили, что Хай». «А чего они одеты все, как на прогулку в городе?» «Запасной комплект. Шматье-то их, все на месте, смерти осталось. К нему теперь еще и пройти надо». «То есть это не только месть, но и страховка для партии неудачников. А сундучки, которые я видел, имущество погибших. Интересно, его можно забрать?» — задумался Антошин. Когда гильдейцы приблизились, он решил, что драки, скорее всего, не избежать. С одной стороны, ему хотелось испытать свой дар на высокоуровневых игроках, проверить, до каких пределов простирается его сила в виртуальности. С другой же, он опасался поражения. Уверенность после всего этого бардака с обменом разумов только-только вернулась, а проигрыш сказался бы на ней не лучшим образом. Но мстители были настроены на поговорить. По крайней мере, сначала. Отправили здоровяка в полном доспехе парламентером. 132 уровень. Паладин. Шепотом доложил Оберт, когда тот остановился в шагах в 5 от бревна. «Развлекаемся?» Нейтральным тоном поинтересовался воин. Шлем он снимать не стал, так что для Игоря осталось загадкой, был ли он человеком или каким-нибудь орком, так тут назывались люди-кабаны. Путешественник ответил ему вскинутыми бровями и непроницаемым лицом. «Нубьё гоняем. Не стыдно?» «У меня квест отселения», — такой ответ боярину посоветовал Оберт. «Так что сожалею, но оно теперь под моей защитой». «А ты не дофига на себя берешь, чел?» В голосе паладина тут же послышалась угроза. «Данж наши ясли! Ты с какой гильдии вообще, такой резкий?» «А ты меня испытай», — игнорируя вопрос, отозвался Игорь. «Дофига ли я на себя беру?» «Если ты за 200-й, то чё, думаешь, управы на тебя не найдем?» Боярин безмятежно улыбнулся в ответ, отметив тот факт, что и для высокоуровневого паладина его ник тоже выглядел серым. Кое-какая система начала прорисовываться. «Шмот нубам дашь собрать?» Воин оглянулся на своих друзей и после этого принял решение не идти на обострение прямо сейчас. Игоря подобный исход полностью устраивал. Он благосклонно кивнул. «Без проблем. Пусть заходят и берут. Нубский шмот мне не нужен». Последней фразой, тем, как он ее произнес, бывший наследник княжества по-настоящему гордился. Вышло очень неплохо, будто местный уроженец сказал. «А данж?» — уточнил паладин. «Я думал, мы прояснили этот вопрос». Пожатие плечами и недоуменный взгляд. «Типа забрал? Или твоя гильдия?» «Не будь наивным, незнакомец. Забирайте вещи и ступайте себе с Богом». «А братки не боишься?» «Если бы боялся, стал бы начинать». «Но смотри». Воин отступил и дал знак молодежи идти в поселение за вещами. С ними туда же отправились Тореадор и оба нихонца. Ангел и паладин остались страховать Игоря. «Если кто-то из местных пострадает, я аннулирую наши договоренности», — счел он необходимым пояснить. «А если они сагрятся? Это же данж!» «А вы не агрите». Сноска. От английского aggression. Агрессия. Духи потратили на сборы около 5 минут. Процесс возвращения собственных вещей много времени не занимал. Игрок просто подходил к своему сундуку, касался его рукой, после чего хранилище истаивало в воздухе. Вскоре и рейд, и сопровождающие их воины вновь собрались подле бревна. «Что за квеста?» — на прощание спросил паладин. Игорю показалось, что вопрос имеет двойное дно, но опыта в игровом мире у него было слишком мало, чтобы понимать, какое именно. Поэтому ответил он, опираясь на прошлый свой жизненный опыт, надеясь, что применил его правильно. «Информация является краеугольным камнем власти. А власть не дают. Ее берут». Судя по еле заметному покачиванию головой паладина и его высокоуровневых спутников, ответил он правильно. Делегация развернулась и пошла прочь. Но не вся. Девушка-лучница, вновь вернувшая себе свое оружие, обернулась и зло бросила в лицо боярину. «Тебе конец, чел! Ты в ЧСе, у гильдии!» Сноска. ЧС. Сокращение от черный список. «Ходи теперь очень осторожно. А ты...» Вторая часть фразы была адресована уже Оберту. «Ты вешайся или ак удаляй. С песочницы ты не выйдешь». «Такая красивая и такая злая», — усмехнулся Игорь, когда духи скрылись за деревьями. «Пойдем поговорим с нашими мобами. Скоро там их мужики воскреснут».